Глава восьмая. Опять девушка. Сотрудница смотрела на меня так, словно я сорвала джекпот, и сейчас от счастья перестану дышать. А сердце действительно замерло, но не от радости, а от шока. «Анастасия, если вы утверждаете, что в вашем мире уже утратили невинность, значит, во время перехода вам ее восстановили», — терпеливо повторила сотрудница. Дамочка едва не ликовала. «Вы это сейчас серьезно, да? Шутки у вас глупые какие-то». «Нет, я не шучу, все так и есть». «Ну, спасибо, удружили». И это вместо причитающейся мне драконьей магии, на которую у меня уже были грандиозные планы. Собиралась, по крайней мере, каждое утро обеспечивать себя чашкой кофе, а остатки тратить еще на что-нибудь интересное. И тут такой сюрприз. Мне подарили девственность. А она мне нужна? Я ее один раз уже лишилась, и повторять опыт совсем не хочется. Мне было больно, между прочим. А что я скажу Вадиму? Милый, я метнулась в магический мир, и вуаля! Я снова девочка! Боюсь, как бы сильно меня не любил мой жених, он первым делом подумает, не позвонить ли в психушку. Мое исчезновение и так будет нелегко объяснить, а тут еще такие фокусы. Сотрудница мэрии, очевидно, никак не могла понять, почему я от радости не пробиваю потолок головой, но вместо восторгов я источала яд. Шикарный бонус, ничего не скажешь. Мало того, что в чужой мир затянули, так еще и над организмом покуражились. Ладно, спасибо, хоть третья грудь не выросла. Женщина посмотрела на меня с материнской нежностью. Так смотрят на малыша, который в силу неразвитости не может осознать своего счастья. «Вы не волнуйтесь, Анастасия, все хорошо, все прекрасно, но нам потребуется дополнительное обследование». «Вот еще, зачем это?» «Чтобы подтвердить ваше текущее состояние». «Вы же сказали, что кристалл не ошибается», — язвительно напомнила я. «Мне нужно официальное заключение лекаря. Он вас осмотрит». «Ага, сейчас!» — я возмущенно фыркнула. «Девы получают дополнительный бонус — 100 золотых». «100 золотых?» «Но надо подтвердить вашу дев...» «Да-да, я согласна, зовите лекаря. Где раздеваться? Прямо здесь?» Сегодня графиня была мрачнее тучи. Во-первых, Реймонд, несмотря на все уговоры, все же не отменил поездку к границе с княжеством Устаран. Во-вторых, не давала покоя картина, увиденная вчера на террасе. Хорошенькая блондинка не выходила из головы. И у Реймонда явно тоже, иначе бы он не создал ее ментальный отпечаток, да еще такой яркий. Нужно безостановочно думать о человеке, чтобы его образ получился живым, прорисованным до мельчайшей детали. «Проклятая девка, ПЛ! Да кто она такая?» — возмущалась графиня. Безусловно, Реймонду этих вопросов Мелисса не задала, свое раздражение жениху не продемонстрировала и даже не упрекнула, что принц снова ее бросает. «Берегите себя, Реймонд», — сказала напоследок. «Я искренне восхищаюсь вами. Вы так самоотверженно трудитесь во благо нашего государства, помогаете императору во всех делах». «Служу Отечеству», — по-военному отчеканил Арант. «До свидания, милая Мелисса». Как же ему шел темно-синий мундир, перечеркнутый наискось перевязью меча. Но взгляд у Реймонда был отсутствующим. Арант явно не заметил ни кисейного платья с замысловатой вышивкой на корсете, ни эффектной прически с жемчужным гребнем. В мыслях молодой дракон, очевидно, уже мчался во весь опор к порталу или снова думал о светловолосой незнакомке. Арант наклонился и легко поцеловал Мелиссу в щеку. От этого дружеского, совершенно лишенного страсти и поцелуя, девушка была готова разрыдаться. «Почему же Реймонд так холоден? Мерзкая девица! Это она занимает все мысли Аранда!» Погоревав еще 10 минут после ухода Реймонда, Мелисса накинула кружевную мантилью, взяла карету и отправилась в город. «Прогулка по магазинам — вот что нужно измученному сердцу». Приятные покупки отвлекут от тяжелых размышлений. Но сначала Мелисса заглянет в храм богини Фуэнде, чтобы полюбоваться своим именем на башне предсказаний и вновь ощутить гордость и ликование. Надо еще раз поблагодарить богиню за то, что назвала ее предназначенной. Когда Лиза спустилась вниз по лестнице из департамента охраны общественного порядка, я ждала ее в вестибюле около статуи. «Настя, ну как, ты разобралась, почему не можешь пользоваться магией?» Я показала подруге увесистый мешочек с дублонами. «Полюбуйся». «Что это?» «Разбогатела. Тут 100 дублонов». «Ого! Как ты умудрилась? Где взяла?» «При переходе мне вернули невинность. И как дева я получила дополнительный бонус». «Ну и дела!» — удивилась Лиза. «Но с магией засада. Увы, колдовать не смогу. Обломчик». «А вот это очень грустно. Жаль, что тебе не удастся ощутить себя волшебницей. А девственность, при желании, ты могла бы и у нас восстановить в любой клинике. Только кому это надо?» «Вот именно. Ладно, что уж теперь говорить». Я обреченно махнула рукой. «Зато денег дали. Хоть тут какая-то выгода. Ты говорила, что хранишь деньги в банке?» «Конечно. Положила под 20% годовых. Причем, если забираешь вклад раньше, проценты не сгорают». 20%? Воскликнула я. «Так не бывает». «Здесь бывает». «Обалдеть! Какие шикарные условия! У нас такого точно не найдешь, если речь идет о серьезном банке, а не о какой-нибудь подозрительной лавочке». «Послушай, Лис, эти 100 дублонов свалились на меня нежданно-негаданно». Я взвесила на ладони мешочек. «Как и новенькая девственность», — улыбнулась Лиза. «Теперь у меня уже целых 118 дублонов. Класс! В общем, так, подруга, я решила отдать их тебе». Лиза удивленно уставилась на меня, а потом замахала руками. «Нет, ты что? Не выдумывай! Тебе самой еще пахать и пахать, чтобы заработать целую 1000!» «Отдам их тебе», — упрямо повторила я. «Настя, перестань, я не возьму». «Но это же логично. К примеру, ты сказала, что оставишь мне рецепт грассового корня. Считай, что я заранее у тебя его купила». «Что за глупости? Тебе не надо ничего покупать, Настя». «Надо. Сейчас мы с тобой вместе поднажмем, быстро соберем недостающую сумму и отправим тебя в Новосибирск. Тем более у тебя открыт счет в банке. Положишь эти деньги на свое имя. Получится уже 738 дублонов. Ю-ху!» «Настя, нет. А потом ты должна будешь начинать с нуля? Одна. Одно и очень тяжело, поверь. Нужно, чтобы у тебя был какой-то запас средств». «Я справлюсь, честно. Просто переживаю из-за твоих малышей. Хочу, чтобы ты поскорее с ними встретилась». «Молчи. Больше ни слова». Лиза выставила ладони, словно защищаясь, но на глазах у нее тут же навернулись слезы. «Сейчас я зареву. Мне лучше не думать о детях, я становлюсь такой слабой». «Прости, но деньги все равно возьмешь. Завтра же пойдешь и положишь их в банк. Я настаиваю. Договорились?» «Ладно. Тогда перед моим перемещением купим гигантский грассов корень и заготовим побольше стружки, чтобы тебе не пришлось в одиночку сражаться с этим извращенцем». «Гигантский! Лиза, да он нас поимеет до потери сознания! Везде ж пролезет, негодяй!» «Это мы его поимеем», — мстительно прищурилась подруга. «Будет знать, на что способны две девушки, которые серьезно настроились вернуться в свой мир». «Значит, мы договорились. Ты забираешь дублоны и несешь их в банк», — подвела я итог денежной теме. «Хорошо. Спасибо тебе, Настя». «Пожалуйста». «А как в мэрии поняли, что ты девушка? Проверяли, что ли?» «А как же? К лекарю за ручку водили». «Да ты что? И?» «О, это был цирк!» — засмеялась я. Симпатичного, благообразного старичка, инспектировавшего мою девственность, я чуть не довела до инфаркта. Бедный лекарь вытаращил глаза и испуганно замахал руками, когда я попыталась раздеться у него в кабинете, куда меня привела сотрудница мэрии. Женщина тоже заверещала сиреной, А я уж и юбку задрала, и панталоны начала снимать. Ведь не первый раз на приеме у гинеколога. Прекрасно знаю, как проходит процедура. Гинекологического кресла, правда, в комнате лекаря не заметила. Кстати, белье тут загляденье. Чистый восторг. На мне были очаровательные батистовые панталончики с двумя рядами кружев, как у танцовщицы французского канкана. К счастью, от этой неземной красоты я избавиться не успела, остановили. Оказалось, что даже и юбку задирать не надо. Ошалевший от моей смелости лекарь просто приложил поверх платья какой-то сверкающий амулет-детектор. Тот вспыхнул радужным светом, засиял, заискрился. Лекарь и сотрудница заулыбались, они реально поплыли от удовольствия. Аллилуйя! В империи стало на одну деву больше. Счастье-то какое! Таким образом, моя невинность была немедленно подтверждена и запротоколирована. А ты решила свой вопрос, Лис? Пока еще нет. Разбирательство продолжается. Подруга сегодня отправилась со мной в мэрию, так как она написала жалобу на обидчицу. Одна богатая горожанка, клиентка ее кондитерской, приревновала Лизу к своему мужу и решила поквитаться. Ей подарили одноразовый портальный амулет. Эта курица не придумала ничего лучше, как открыть портал и закинуть меня к черту на рога, то есть на пыльный тракт. Отомстила за то, что я якобы строила глазки ее мужу. А мне ее муж даром не нужен, ты же понимаешь. Все мысли об одном — побыстрее заработать денег и перенестись в родной мир к моим любимым зайчикам. А из-за поступка этой мерзавки мои дети могли вообще остаться без матери. Меня бы заморозил Криопс, и до свидания. Лиза прерывисто вздохнула и снова заморгала. Я сжала ее локоть. «Держись, солнышко, не раскисай. Тебе осталось совсем немного». Мы вышли на улицу. Набежали облака, подул прохладный ветер, небо на горизонте над голубыми горами окрасилось в нежно-розовый. Городские улицы разбегались от площади ярким серпантином, разноцветные дома были похожи на детские кубики — голубой, лимонно-желтый, синий, зеленый. «Лиза, так что тебе сказали в департаменте? Когда результат?» «Пока еще разбираются. Но, думаю, моя обидчица крупно влипла. Сейчас выясняют, действительно ли ей подарили портальный амулет. Может, она его украла? Кража считается здесь тяжелым преступлением, за это жестоко наказывают. Использование драконьей магии для умышленного причинения вреда тоже карается. Несанкционированное открытие портала — серьезное нарушение. Короче, тетенька увязла по самый чепчик». «Что же она так неосмотрительно поступила?» «Очевидно, от ревности крыша поехала. Но я ни в чем не виновата, я с ее мужем не заигрывала. Знаешь, давай прогуляемся до храма богини Фуэнды. Он очень красивый, сделан из мрамора, который добывают в Голубых горах. Богиня Фуэнда — покровительница лунных драконов. Ты увидишь башню предсказаний, на которой сияют имена всех истинных пар империи. Пойдем? «Я с радостью», —